По всей стране образовывались тайные организации. На заводах бастовали рабочие. 6 декабря 1876 года на манифестацию Казанского собора в Санкт-Петербурге собрались сотни рабочих и крестьян. Полиция грубо разогнала стечение народа и арестовала защитников. Этот бунт казался Тургеневу бесполезным и абсурдным. Вот уж точно можно сказать. Всему можно назначить предел, за исключением глупости некоторых россиян. Она беспредельна, писал он своему другу Стасюлевичу, издателю «Вестника Европы». Письмо от 15-27 декабря 1876 года. Несколько месяцев спустя 29-летняя Вера Засулич вошла к Трепову, начальнику полиции, и двумя выстрелами из револьвера тяжело ранила его. Во время ареста она объяснила, что хотела убить Трепова, потому что он приказал высечь одного из студентов, задержанных во время манифестации у Казанского собора. В чем состояло преступление этого студента? В том, что он отказался приветствовать Трепова во время инспектирования тюрьмы. Процесс Веры Засулич открылся в лихорадочной атмосфере. Во время дебатов адвокат обвиняемый заклеймил грубость начальника полиции и с восторгом говорил о душевном благородстве своей подзащитной. Она была оправдана. Толпа, собравшаяся у Дворца правосудия, встретила аплодисментами и пронесла с триумфом Веру Засулич до дома Трепова. Понадобилось вмешательство казаков для того, чтобы рассеять процессию. Тургенев был ошеломлен. Он увидел в этих событиях неожиданное продолжение своего романа «Новь». «История с Засулич взбудоражила решительно всю Европу», — писал он Стасюлевичу. «Вчера в «Народном благосостоянии» была статья «Поздравим наших героев». И кто же эти герои? Вольтер и Засулич». Из Германии я получил настоятельное предложение написать статью об этом процессе, так как во всех журналах видят интимнейшую связь между Марианной, Нови, и Засулич. И я даже получил название «Пророк». Назначенное предложение я, разумеется, отвечал отказом. Письмо от 18-30 апреля 1878 года. Он был равно озабочен русскими неудачами в войне с Турцией. «Во всем этом я вижу новый плод нашей несчастной мысли стремиться за Балканы, вместо того, чтобы поставить незыблемый оплот», — писал он тому же Стасюлевичу. Письмо от 24 ноября 6 декабря 1877 года. Кроме того, он страдал, констатируя, что любимые им Франция, Германия и Англия были благосклонны к Турции. Обиднее всего видеть, какой сладостный восторг наполняет души всех европейцев, всех без исключения, при виде наших неудач, — писал он Анненкову. Даже французы радуются. А уж им-то бы следовало желать нам всяких успехов. Письмо от 29 июня, 11 июля 1877 года. И вновь Стасюлевичу. «Живем мы, русские, здесь в таком же напряжении, как и вы там. Если мир скоро заключится, ну ничего. Если затянется, беда. Не только англичане и немцы, французы начинают под собою землю грызть. Только и слышишь, что варвары, нашествие варваров». Письмо от 14-26 февраля 1878 года. В первый раз он ощутил свое одиночество, свое странное положение среди нации, симпатии которой была ему необходима. Что станет с ним? С тем, кто может жить лишь несколько месяцев подряд на родине, если Франция станет ненавидеть русских? Находясь одновременно в двух лагерях, разделенных границей, он сомневался в своем европейском будущем и не имел сил ни остаться во враждебном климате, ни покинуть страну, где бы он хотел провести последние дни своей жизни. Деньги из России приходили нерегулярно. По всей видимости, управляющий, занимавшийся делами в Спасском, воровал. Чтобы поправить положение, Тургеневу пришлось продать часть своих картин в в салоне Дро.